Ифрит из кривой вазы. А потом из кувшина пошел дым, который поднялся до облаков небесных и пополз по лицу земли. И когда дым вышел целиком, то собрался и сжался и затрепетал, и сделался ифритом с головой в облаках и ногами на земле. Сказка о рыбаке. Маман уверяла, что с крыши дома видела принца Голяма, когда тот гулял в своем цветущем саду. Я верила ей, но, выглядывая из окон второго этажа, ни разу никого не видела. Красивый дом принца соседствовал с домом дедушки, и из окон, выходящих на задний двор, был виден и его сад. Он был младшим братом шаха Мохаммеда Ризы и много раз заменял того на разных церемониях, особенно национальных спортивных мероприятиях. Многие считали, что принц был повинен в загадочной смерти любимого всей страной чемпиона по борьбе Голамризы Тахти. По слухам, он был разъярен, когда заметил, что толпа не хлопала ему, когда он вышел на арену перед чемпионатом по борьбе, но топала и кричала «Тахти», едва тот вступил на мат. Его мрачная сомнительная репутация убийцы-чемпиона витала среди жителей Ирана. Дом принца прятался в густом бору черных сосен и был нам виден только ночью, будто сияющее издалека созвездие. В центре двора был огромный неглубокий бассейн. Из хоровода фонтанов в центре бассейна текла вода, гармоничным переливом создавая завораживающее зрелище. Ровно остриженные кусты самшита извивались по зеленой траве и вдоль мощёной дорожки, которая исчезала между сосен. Если бы я не видела иногда старого сгорбленного садовника, катающего по двору тачку, рядами сажающего вокруг бассейна бело-фиолетовые фиалки и желтые нарциссы, я бы подумала, что ифрит наложил на двор заклятие. Никто не гулял по этому роскошному саду. Я представляла, как очаровательный принц вышагивает по мощёной дорожке, склоняется вдохнуть аромат цветов. Но удача не улыбалась мне, и я никогда его не видела даже мельком. Дом на Солнечной улице находился в королевском районе центрального Тегерана, и мраморный дворец был всего в паре кварталов от него. Шах Риза, основатель династии Пехлеви, жил в этом дворце. А после его смерти в 1970-м тот стал музеем его наследия. Дом был двухэтажным строением с просторными комнатами. Французские окна нижних комнат открывались на террасу в саду, а на верхнем этаже в высокие окна в свинцовых переплетах были вставлены витражи. Обычно нам требовалось около часа, чтобы добраться до дома Акаджуна от нашей квартиры на северо-востоке Тегерана. Дом бабушки и дедушки мне нравился больше нашей квартиры. Кроме гостевой комнаты и комнаты Акаджуна, я могла играть в каждом его углу. Мы приезжали раз в неделю и оставались на выходные. Иногда маман отвозила нас туда даже среди недели, чтобы Азра могла присмотреть за нами, пока сама она шла на собрание в средней школе, где преподавала математику. Комната Акаджуна была на первом этаже, с окнами на задний сад. Золотисто-соломенные жалюзи закрывали витражное окно, погружая комнату в туманный полумрак. Всю стену напротив окна занимал встроенный шкаф. На его двери висело высокое зеркало, отражая разноцветный свет, который пробирался сквозь жалюзи. Акаджун никому не разрешал заходить в свою комнату, а тем более не разрешал любопытным девочкам вроде меня заглядывать в шкаф. Через пару недель после того, как он начал читать нам «Тысячу и одну ночь», я пробралась в его комнату, пока он был занят со смоковницами в переднем саду. Мармар помогала Акаджуну снаружи, а Азра на кухне готовила свой любимый суп аш. Я зашла в дом, чтобы сходить в туалет. Когда я вышла из туалета, заметила, что дверь в его комнату приоткрыта. Как я могла отказаться от соблазна заглянуть внутрь? Я на цыпочках пробралась в комнату. Дверь шкафа скрипнула, когда я проскользнула в щель между дверью и полками. Я могла поместиться в этом пространстве даже с закрытой дверью. Шкаф был полон загадочных вещей, будто ифрит набил его своими сокровищами. Книга Акаджуна лежала на средней полке. Я развернула Терме и пролистала пахнущие розовой водой страницы. Мне нравилось прикосновение старых желтых страниц к пальцам. В тусклом свете, который проникал из комнаты, я увидела рисунки прекрасных женщин, танцующих в длинных узорчатых юбках, обнаженных девушек с торчащими грудями, плавающих в большом бассейне, пока юноша подглядывал за ними из-за деревьев. Меня заворожили их нагота и игривые позы, которые они принимали в бассейне. Это были обворожительные женщины из «Тысяча и одной ночи», сказки, из которой Акаджун только начал читать нам. В темноте я заметила узкую кривую вазу с горлышком, напоминающим большой глаз. Оно было запечатано пробкой. Из-за странного кривого горлышка в эту стеклянную вазу нельзя было поставить цветок, и использовать его как графин тоже не получилось бы. Я положила книгу обратно на полку и осторожно взяла вазу. Я вытащила пробку и понюхала ее содержимое. Ничем особым там не пахло. Я подумала, что в нее идеально было бы запечатать злого ифрита, вроде крылатого создания, которое Акаджун описывал нам накануне. Царь Соломон заточил этого ифрита в сосуде, запечатал, положил в сундук и бросил его в Средиземное море. 1000 лет спустя бедный рыбак вытащил сундук своей сетью и сломал Соломонову печать. Ему выпала неудача освободить ифрита. Неожиданно я услышала пронзительный визг. Неужто ифрит визжал в вазе, пытаясь выбраться? Испугавшись до смерти, я осознала свою страшную ошибку. Что, если в этой кривой вазе сидел ифрит? Я жалела, что не могу прошептать заклинание, которое перенесло бы меня обратно в сад. Я не хотела, чтобы передо мной появился ифрит. Сердце билось, как у бедного рыбака, увидевшего, как дым из сосуда спирально поднимается в небо. Я была уверена, что в любой момент лишусь жизни. Я засунула пробку обратно в вазу, поставила ее на полку и побежала из комнаты Акаджуна обратно в сад. Акаджун подрезал завядшие листья с фигового дерева. Мармар ходила за ним, собирая павшие спелые смоквы в маленькую корзинку. На ней было хлопковое платье с широким подолом и деревянные сандалии, такие же, как у меня. Прямые черные волосы касались ее пухлых щек, когда она склонялась поднять смокву. Маман сделала ей стрижку каре чуть ниже ушей, с челкой, прикрывающей изогнутые черные брови. Она глупо улыбнулась от удивления, когда увидела меня. «Почему тебя так долго не было?» Я вцепилась в смоковницу, тяжело дыша и потея. Акаджун перестал резать сухую ветку и сказал: «Где ты была? Почему ты такая бледная?» «Я в порядке, Акаджун». Когда он снова повернулся к дереву, я прошептала на ухо Мармар: «В шкафу Акаджуна я видела настоящего ифрита». «Не может быть!» — она нахмурилась. «Акаджун разве не велел не подходить к его шкафу?» Она пыталась казаться серьезной, но вместо этого выглядела ужасно смешно в своей 5-летней строгости. Глубокие ямочки появлялись на щеках, стоило ей едва поднять уголки губ. Мне нравился ее медовый голос, даже когда она меня отчитывала. Она всегда напоминала мне о всем том, что маман и баба велели не делать. Ощущение присутствия ифрита было настолько реальным, что я была уверена, он жил в этой вазе. Больше я никогда и близко не подходила к тому шкафу, зная причину, по которой Акаджун не желал, чтобы кто-то приближался к нему в его отсутствие. После обеденное время мы с Мармар провели, съезжая по перилам каменной лестницы в центре дома. Мы играли и бегали по лестнице, наступая на определенные цветы, выплетенные на ковре, который покрывал ступени. Я наступала на синие, а Мармар на алые. Победителю можно было лишний раз съехать по перилам. В тот день я каждый раз проигрывала. Я подозревала, что меня отвлекал Ифрит, который сбежал из кривой вазы и преследовал меня. В ту ночь я не могла уснуть. Ступни болели от того, что я топала по ковровым цветам на лестнице. Я захныкала под тонким одеялом, застывшая и бессильная в руках Соломонова Ифрита. Он мог красться под тахтами, выжидая, пока все уснут, чтобы поджечь террасу. «Что такое, Мажи?» Акаджон поёрзал на своем матрасе и вытянул руку, чтобы взять книгу. Я шмыгнула носом и не ответила. «Ты чего-то испугалась?» «Нет-нет, я не боюсь никаких ифритов». Я вытерла нос краешком одеяла. Он улыбнулся и кивнул, будто зная, где прячется ифрит. Он открыл книгу и спросил. «Где я вчера остановился?» «На том, как ифрит улетел в небо», — сказала я. «О, я помню». Ифрит посмотрел на рыбака и сказал, что тот может выбрать способ, которым умрет. Рыбак ответил. «Что же я сделал тебе, кроме как освободил из сосуда? За что ты хочешь убить меня?» «Тысячу лет», — ответил Ифрит. «Я жил в этом сосуде. В первые 100 лет я поклялся, что исполню желание человека, который освободит меня. Но никто не пришел. Прошло еще 400 лет, и я разозлился. Я поклялся себе, что убью того, кто в итоге выпустит меня». Но рыбак подумал про себя. «У меня есть человеческие мудрость и ум. Я могу перехитрить это злобное создание». Он посмотрел на Ифрита и сказал. «Позволь задать вопрос перед тем, как ты заберешь мою жизнь. Как ты поместился в этом маленьком сосуде?» «Ты сомневаешься в моей силе?» «Нет, просто удивляюсь». «Я покажу тебе». Ифрит превратился в дым, и клубы затянуло обратно в бутылку. Рыбак тут же заткнул ее и сказал Ифриту. «Я брошу тебя обратно в море, построю на берегу хижину и буду каждому рыбаку рассказывать, что в сосуде живет злой Ифрит, чтобы никто и никогда не освободил тебя из сосуда». Акаджун кинул взгляд на меня и Мармар, проверяя, не уснули ли мы. Он закончил сказку, и я поняла, что он как-то заманил Ифрита обратно в кривую вазу. Тот, кто владел красивым домом на Солнечной улице, кто заботился о лозах и смоковницах, также владел мудростью, достаточной, чтобы усмирить мои детские страхи и тревоги. Наконец я могла уснуть. Полная луна подмигивала мне между переплетенными цветами на слоновой кости пологи. Я чувствовала запах жимолости, который наполняла ночь сладким ароматом своего нектара.